Но успеха добиться не удалось, и я не думаю, что у Мирона что-нибудь получится. У него не тот характер, чтобы добиться от Файра чего-то толкового. Понимаешь, им нельзя просто приказывать, как человеку или даже дракону. Леса в отчаянии стиснула кулаки. «Мы должны что-то сделать, Фнор. Я догадываюсь, что у Флара на уме. Он пытается найти путь на Алую Звезду, только для того, чтобы доказать лордам, что иного выхода, кроме личинок, у нас нет. Возможно, он захочет рискнуть головой, дорогая Леса. Но что он сделает без Мнемента? Я бы потолковал с драконом. И заодно вбил в голову бедному зверю, что Флар этого очень хочет?» Леса с откровенным отвращением возрилась на коричневого всадника. «Я бы придушила Робинтона с его намеками на трехдневное чудо. Флар все время думает об этом, и я знаю, что он пойдет не один». Она внезапно замолчала и, поджав губы, посмотрела на Брекку. «Я понимаю, Леса», — медленно произнесла Брекка, глядя прямо в глаза повелительницы Бендена. «Да, я тебя понимаю». Фнор начал массировать правое плечо. Должно быть, сегодня он слишком долго пробыл в промежутке. «Не принимай к сердцу», — вдруг с необычайной силой сказала Леса. «У меня слишком разыгралось воображение. Забудь все, что я говорила. Я просто устала. Так устала, как все мы. Вот с этим я охотно соглашусь». Фнор блаженно потянулся. «Кажется, мы бьемся над несуществующими проблемами. В конце концов, ни один лорд пока не появился в Бендене с ультиматумом на острие копья. Да и что они могут сделать?» Флар рассказал о своем плане абсолютно всем. «Он делал это так часто, что я бы заболел, если бы слушал каждый раз. Он обсуждал его с другими вождями вееров, с мастерами, стараясь, чтобы каждый до тонкостей понял свою задачу. Ничего плохого не случится, ведь его проект не тайна какого-нибудь цеха, которая может быть утрачена навсегда из-за нерадивого переписчика». Леса поднялась, напряженная, словно струна. Она облизнула пересохшие губы. «Вот это-то больше всего меня и пугает», — тихо сказала она. «Он так старается, чтобы все знали план в деталях, словно...» Она повернулась и вышла из веера. Фнор посмотрел ей вслед. В подобном толковании предусмотрительности Флара таилось нечто зловещее. Встревоженный, он повернулся к Брекке и вздрогнул. По щекам девушки катились слезы. Он ласково притянул ее к груди. «Но сейчас я немного отдохну, потом мы поедим, и я отправлюсь в Порт-Фейр. Погляжу на Мирона сам. Пожалуй, даже...» Он потер лоб. «Я прихвачу с собой Грал. Она самая старшая. Посмотрим, сможет ли она совершить такое путешествие. Если на это способен любой Файр, то уж Грал не подведет. Ну как тебе моя идея?» Она ухватилась за него, поцеловав так пылко, так настойчиво, что Фнор сразу забыл и голод, и усталость, и тревожные мысли, вызванные визитом Лессы. Грал не желала покидать Берда, прижавшегося к подушке рядом с головой Брекки. Фнор вполне разделял ее чувства. Ему не больше хотелось уходить, но после страстного порыва, толкнувшего их в объятия друг друга, Брекка напомнила ему о долге. Если Лесса так беспокоится о Фларе, что сочла возможным довериться им, значит, ее опасения не являются игрой воображения, и им, Брекке и Фнору, нужно взять часть ответственности на себя. «Брекка – самый подходящий человек, на которого можно взвалить любую ответственность», – подумал Фнор, взгромоздившись на шею Канта. «Ладно, не так уж много времени надо, чтобы проверить Мирона или выяснить, может ли Грал отправиться на Алую Звезду. Несомненно, это лучше, чем отправлять туда Флара, если только маленькая королева сумеет сделать это». Кант был в превосходном настроении. Они кругами поднялись в небо над Бенденом. Затем, рванувшись сквозь промежуток, зависли над звездной скалой форта. Остроконечные скалы по всему краю котловины Вейра усеивали огни. Поодаль от звездной скалы темнели силуэты нескольких драконов. «Кант и Фнор из Бенденвейра», — объявил коричневый в ответ на вопрос дежурного всадника. «Здесь Лиот и зеленая из Набола», — добавил он, опускаясь к освещенной факелами площадке.